Глава 13. Вероника. Уснуть удалось только под утро. Все мерещилось, что кто-то пытается пробраться в комнату, чтобы обесчестить меня. Вздрагивала буквально от каждого шороха, но поддаваться своему новому страху не собиралась. Проснулась от того, что почувствовала на себе чужой взгляд. Резко открыла глаза и увидела князя, прислонившегося спиной к дверному косяку. «Вы что здесь делаете?» — поинтересовалась, натянув одеяло до самого носа. Он ничего не ответил, но сделал несколько шагов в мою сторону. Пришлось экстренно эвакуироваться с постели и бочком пробираться в сторону ванной. Захлопнула за собой дверь и облегченно вздохнула, но не тут-то было. Князь в мгновение ока оказался у меня за спиной и, стоило обернуться, бесцеремонно протянул руки к моей груди. «Ага, размечтался!» Наверное, приличной девушке стоило бы заорать, но вместо этого я от всей души врезала ему в глаз. Вернее, попыталась, потому что рука прошла насквозь, а Александр лопнул, словно мыльный пузырь. «Ах, это была иллюзия? Зачем?» Даже жалко стало, что князь был не настоящий, потому что врезать ему захотелось вдвойне. Чего он добивался этой выходкой? Неужели испытание такое? «Ха, лучше придумать ничего не смогли!» — фыркнула я. Раз уж меня разбудили, я решила больше не возвращаться в постель и спокойно умылась. Отправилась в комнату, чтобы одеться и расчесать перед зеркалом свои буйные кудри, за ночь успевшие спутаться в гнездо. Расческа оказалась неудобной, но я продолжала процедуру и прислушивалась. В коридоре периодически раздавались недовольные возгласы, да и в целом было шумно. Словно иллюзию подослали не только мне. А, значит, моя догадка оказалась верна, а потому реагировать на это бесполезно. К тому моменту, когда я практически доплела тугую косу, в комнату ворвались князь и распорядитель. Впились в меня пораженным взглядом, словно увидели привидение. «Стучаться вас не учили? А если бы я была раздета?» — поинтересовалась, всем своим видом показывая недовольство. Александр рассмеялся и вышел из комнаты, так ничего и не ответив. Грегори несколько раз хватанул ртом воздух, но так и не смог произнести ни звука и последовал за своим господином. Я пожала плечами, перехватила резинкой конец косы, поправила платье и отправилась на завтрак. Всклокоченные драконицы бросали на меня косые взгляды, фыркали и пытались изобразить высокомерие, но сегодня у них это получалось из рук вон плохо. За столом царила тяжелая атмосфера. Видимо, утром досталось всем. Нам подали кашу, подозрительно напоминавшую овсянку, густую и на вид гадкую. «А на завтрак будет только это?» разделила мое негодование одна из девушек. «У нас в семье всегда на завтрак это каша», надменным тоном сообщила Кэти, в этот раз тоже присутствовавшая за столом. «Кстати, а почему она здесь, а не добивается сердца своего любимого? Неужели сбежать не смогла? Если подобное испытание для вас неприемлемо, то вы можете покинуть отбор незамедлительно». Драконица фыркнула, а я мысленно порадовалась, что меня опередили, и мне удалось промолчать. Распорядитель снова включил режим радио и, как ни в чем не бывало, начал вещать о том, что через несколько часов начнется следующее испытание, где каждая из девушек сумеет показать себя во всей красе. А пока у нас есть время отдохнуть и морально подготовиться. «Ну-ну, а где подвох?» Я вздохнула и все-таки заставила себя съесть то, что ляпнули в тарелку. К слову, каша оказалась не такой уж мерзкой, а даже вполне себе приятной, с ноткой медового привкуса и едва ощутимым ароматом миндаля. Не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. Я даже была близка к тому, чтобы попросить добавки, но не рискнула выделяться из толпы. И так первая все смела с тарелки, за что получила дюжину косых взглядов. «Ваша светлость, я могу идти?» — обратилась к князю и, получив короткий кивок вместо ответа, благополучно сбежала из зала. Запрета на свободное перемещение по территории не было, значит, можно спокойно вернуться к озеру и побыть наедине с природой. Красота! уселась у воды и с удовольствием засмотрелась на лазурную гладь. Тихо шумели камыши, буйно разросшиеся с другой стороны. Кое-где то и дело выпрыгивали озорные рыбки и снова падали в воду. А еще неподалеку кто-то щелкал семечки. Я повертела головой, пытаясь найти источник раздражающего звука, но так никого и не обнаружив, решила не реагировать. Пощелкает и перестанет, верно? Но тут раздался звук, словно воду в унитазе слили, громкий, какой бывает ночью, когда уснуть пытаешься. Мне почудилось? Нет, все повторилось. Да такому здесь точно негде взяться. Выходят очередные проделки организатора отбора. Вздохнула, покачала головой и снова попыталась расслабиться, но не тут-то было. Прямо на дерево, что раскинуло ветви у меня над головой, приземлилась ворона. «Кар! Кар!» — проорала ненормальным голосом. «Кыш отсюда!» — шикнула я на птицу, но ей хоть бы хны. Сидит, голову на бок склонила и смотрит на меня одним глазом. Сзади послышались шаркающие шаги. В детском доме, где я провела несколько лет, смотрительница так ходила. Я даже головы по сторонам завертела, не поверив своим ушам. «Карр!» — настаивала на своем ворона. «Ква! Ква!» — донеслось с озера. «Кап! Кап! Кап!» Условно откуда-то с крыши на донышко металлического ведра. Я невольно зажала уши, но от этого звуки не исчезли, а наоборот, еще больше усилились. Решив, что в комнате должно стать хоть немного тише, встала и пошла обратно к дворцу. Старалась двигаться неторопливо. Вскоре добралась до первых строений и держалась возле стены, вздрагивая на каждом шагу. Внезапно дверь возле меня распахнулась, и сильной рукой мне зажали рот. Затащили внутрь. А знаешь, я передумал. Коснулся слуха вкрадчивый шепот. Промычала в грубую мужскую ладонь. «Тихо ты, глупышка! Тебе же хочется выиграть этот отбор!» Я замолчала и кивнула, насколько это было возможно в моем положении. «Я сейчас тебя отпущу, но ты не будешь издавать лишних звуков», — предупредил все тот же шепот. «Ну что же, союзники мне не помешают, вопрос только цены». Кивнула еще раз и получила свободу. В этот момент какофония звуков усилилась и достигла своего апогея. Казалось, голова сейчас расколется на части, словно кочерыжка. Меня схватили за волосы и впихнули в рот что-то ужасно горькое. Оно растворилось в мгновение ока. Сразу вернулась ясность ума, исчез шум в ушах, и я смогла сфокусироваться на том, кто меня спас. «Старый дурак, кто ж драконью дозу человеку дает?» Держа меня чуть ли не на руках, бурчал Мортенфер, а его зрачки были вытянуты и напоминали змеиные. «Я ему руки оторву! Нет, лучше самого заставлю выпить целый чан этой микстуры, вот!» «Это он Грегори сейчас ругал?» «А, спасибо, кажется, можно меня поставить на ноги», — сказала, оценив свое состояние. «А передумал насчет чего? Решил убрать меня с отбора или все-таки помочь его выиграть? Раз он перешел на «ты», значит, мне тоже можно». «Второе». Мужчина помог мне подняться и оскалился, явно предвкушая какое-то веселье. «А в чем подвох?» Сощурилась, внимательно глядя ему в глаза. «Для тебя его нет, Вероника, не переживай», — ответил Мортенфер, немного помолчал, а потом добавил. «Во-первых, мне скучно. А главное развлечение, ради которого я сюда прилетел, у меня забрали. Во-вторых, нужно щелкнуть драконец по носу, потому что слишком расслабились. Хочу жестокой борьбы, а потому я буду помогать тебе проходить испытания. Правда, только советом. Даже наперед могу рассказать о том, что будет сегодня». «Так что, ты согласна?» Я задумалась. С одной стороны, выиграть отбор честно было бы куда более правильно, а с другой, он прав, и, скорее всего, у меня нет ни единого шанса против наделенных магией существ, и уж тем более его нет против распорядителя, который играл явно не на моей стороне. «Как же мне поступить?»